Глава 19. Днем я вновь устроила засаду на Дилана и успела переговорить с ним, уточнив детали плана и заодно расспросив, беседовал ли с ним герцог Саутфорд. И, как оказалось, мой жених уже успел расспросить парнишку о том, как я оказалась у него в поместье. Дилан, добрая и трусливая душонка, конечно же, рассказал все в мельчайших подробностях, но заверил меня, что про письмо умолчал. И мне оставалось лишь надеяться на то, что он не солгал. Я понимала, что герцог определенно ни на миг не поверит в то, что я попала сюда из 21 века, а в данном случае, возможно, это и к лучшему. Целый день я была примерной дочерью, выслушивая советы отца по поводу того, как мне стоит вести себя в браке, чтобы не опозорить герцога. С бесстрастным лицом слушала все эти бредни, лишь изредка кивая головой, поглядывая на часы. Меня занимали совсем другие мысли — я думала, что сказать капитану, когда передам ему письмо. Чего же у него попросить? И в конце концов решила. Я попрошу его занять мне денег, чтобы я смогла купить небольшой домик где-нибудь подальше от больших городов. Можно в небольшой деревушке. Главное, где нет женихов. Там я буду заниматься разведением лошадей, если он, конечно, одолжит мне денег на их покупку. Если же нет, буду учить детей писать и читать. Обычные навыки, которые я не ценила в своем веке, здесь оказались незаменимыми. «Элизабет, ты слышишь?» Голос отца вывел меня из раздумий. «Что?» Я обратила все свое внимание на графа и только сейчас заметила слугу, который тут же поспешил удалиться. Граф Дарье держал в руке небольшую записку и с тревогой глядел на меня. «Я только что сказал, что герцог прислал мне ответ». «Какой ответ?» «Я сообщил ему, что тебе нужно 3 дня, чтобы подготовиться». «Он же настаивает на том, чтобы свадьба состоялась завтра и не днем позже». «Вот мерзавец! Кретин! Ему так не терпится надеть на свою шею брачный хомут, или он думает, что затащит меня в постель? Не выйдет!» «Можно я прочту?» Мило улыбнувшись графу, я протянула руку, чтобы забрать записку. «Не стоит, дитя мое», — уклончиво ответил старик и смял в своей руке бумагу. «Отец, позволь мне, пожалуйста, прочесть. Я не собираюсь впадать в истерику, обещаю. Мне просто хочется взглянуть на почерк моего будущего супруга. Это простое любопытство». Смятение графа было заметно невооруженным глазом, словно он боялся того, что все его речи, которыми он мучил меня уже битый час, вмиг станут напрасными. «Ты согласна, чтобы ваша свадьба состоялась завтра?» — уточнил он, медленно разжимая кулак. «Разве у меня есть выбор? Мне необходимо восстановить свою репутацию». Усмехнулась мысленно, проклиная и свадьбу, и эту пресловутую репутацию. Но доиграть эту чудесную семейную сцену до конца нужно было идеально. Когда в моей руке оказалась смятая бумага, я тут же разгладила ее на коленях и пробежалась глазами по строчкам. «Так, почерк не тот». Но если я стану учителем в этом веке, то определенно преподам несколько уроков чистописания этому герцогу. Пишет, как курица лапой. Широкие, пляшущие буквы. Словно он пытался сделать их маленькими, но все время об этом забывал. А сам текст послания привел меня в бешенство. «Свадьба состоится завтра в 9:00. Я уже получил специальное разрешение, и меня не волнует, в чем будет одета ваша дочь. Пусть наденет костюм конюха, мне все равно». «Но с этим делом мы покончим завтра». «Элизабет», — окликнул меня граф. Вид у него был испуганный. «Все в порядке. Я знала, что герцог Саутфорд грубиян. Я пойду готовиться ко сну, отец. Хочу лечь пораньше, чтобы на торжестве у меня был отдохнувший вид», — произнесла как можно спокойнее и, подойдя к старику, поцеловала его в морщинистую щеку. На миг мне показалось, что он хотел отпрянуть от меня, но в последний момент опомнился. Неужели настоящая Элизабет не проявляла заботу к своему отцу? Хотя я тоже к своему не проявляла никаких чувств, кроме ненависти. Но мой отец меня не любил и был готов на все только ради своих амбиций и выгоды. Этот же граф готов на все ради дочери. Через час, одетая в наряд Эллиота, я стояла у окна и вглядывалась в темноту. Дилан сказал, что до порта час езды. Также он обрадовал меня тем, что герцог оставил в конюшне моего Айри, и я была благодарна Джеймсу за этот жест, потому что он сэкономил мне время. Ведь в моих планах было украсть своего Айри из конюшни герцога, а потом сразу же отправиться в порт. Но теперь можно со спокойной душой отправляться в путь. Проверив еще раз, закрыла ли дверь на замок, я вновь подскочила к окну. Натянув посильнее шапку Эллиота, перегнулась через подоконник, выглядывая своего сообщника. «И почему хозяйские спальни находятся на втором этаже? Меня бы вполне устроил первый. Удобнее сбегать». «Дилан!» — окликнула шепотом. Не прошло и 5 минут, как к окну приставили лестницу. «Леди Элизабет, я тут!» «Вот и отлично. Хоть здесь он не подвел. Стоило мне спуститься и предстать перед Диланом во всей красе, как он охнул. Было видно, что парнишка сильно растерялся и смутился, увидев меня в своей старой одежде, но тактично промолчал. «Ну что, мой друг, пора отправляться в путь?» Большую часть пути мы просто молчали, прислушиваясь к каждому шороху и звуку. Мы были похожи на 2 трусливых зайцев, но каждый делал вид, что ему совершенно не страшно. Я пыталась успокоить себя тем, что мне просто жизненно необходимо доставить это письмо, иначе мне либо снова придется бежать в неизвестность, либо утром придется выйти замуж. Поэтому моя цель придавала мне сил, хотя от страха внутри все леденело. Чужой век, незнакомая местность, ночь и опасность, которая, казалось, поджидает 2 всадников за каждым углом. Дилан тоже держался из последних сил, пытаясь доказать мне, что он мужчина. Он рассказывал мне все, что успел узнать о дочери графа. Правда, часто заикался и останавливался на полуслове, если где-то поблизости раздавался шорох. Но благодаря этой информации я поняла, почему меня так боялась Агнес. Оказывается, настоящая Элизабет Валлингтон была очень непроста. Я удивлена, как она вообще нашла себе жениха с таким-то характером. Может, поэтому граф Дарье так цепляется за эту возможность выдать свою дочь замуж за герцога? Боится, что Элизабет останется в старых девах? «Вы узнали имя человека, которого мы должны найти?» — поинтересовался Дилан, когда вдалеке показались слабые огни. «Ну, имени я так и не знаю», — ответила уклончиво. «Но кто именно нам нужен, знаю». «И кто же? Может, я знаю его? Мы с отцом часто бывали в этом городке. Тут можно купить необычные товары, если знать, где». «Навряд ли ты его знаешь, Дилан», — пожала плечами. «А где твой отец? И сколько, кстати, тебе лет?» 19 от роду леди Элизабет. Мать я совсем не помню. Она умерла от болезни, и я рос с отцом». «А где он?» «Несколько лет назад он нанялся на корабль, в этом порту оставив меня на попечение преподобному Уильямсу». Голос Дилана немного погрустнел, и мне стало не по себе, что я затронула эту тему. Но он так и не вернулся. Корабль попал в сильный шторм, и отца смыло волной за борт. «Сочувствую», — прошептала тихо, чувствуя себя настоящей идиоткой. «Шантажирую парнишку, как оказалось, сироту, который цепляется за любую работу, чтобы выжить. Я ужасный человек. Определенно надо замолвить словечко перед этим капитаном и за Дилана тоже. Может, он пристроит парнишку в теплое и высокооплачиваемое местечко». Как только мы въехали в маленький прибрежный городок, я все же решила сознаться своему сообщнику, кого мы ищем. Все равно у него уже не осталось выбора, так как мы почти достигли цели. Мы ехали по узкой улочке, освещенной газовыми фонарями, и вглядывались в темные силуэты многочисленных кораблей, пришвартованных недалеко от берега. «Дилан, если я тебе скажу кое-что очень важное, сможешь ли ты проявить мужество и не испугаться?» Я бросила быстрый взгляд на парнишку, и от меня не укрылось, что выглядит он напряженно. «Конечно, леди Элизабет, я же мужчина». «Мы ищем капитана, того самого пирата, о котором ты рассказывал». Нельзя было не заметить, как лицо Дилана вытянулось от удивления. Наступило неловкое молчание, и это, признаться по правде, меня испугало. Хоть бы он не бросил меня здесь на произвол судьбы. «Что ж», — голос парня стал немного грубее, чем обычно. «Тогда предлагаю для начала проверить паб. Именно там собираются моряки. Возможно, мы что-нибудь там разузнаем». Я готова была расцеловать этого рыжеволосого мальчишку за отвагу, проявленное мужество и за то, что он решил все же бороться с собственным страхом. «Сюда, леди». Дилан кивнул и немного вырвался на лошади вперед, показывая дорогу. Запах моря, дыма и протухшей рыбы ударил в нос, но это была лишь часть ароматов, которыми мне пришлось наслаждаться. Чем дальше мы пробирались, тем больше смешивались ужасные тяжелые зловония. Я крутила головой по сторонам, осматривая серые здания и редких прохожих, и невольно задумалась о том, как же люди жили в такой антисанитарии. Этот маленький провинциальный городок разительно отличался от провинциальных местечек в моем веке. Интересно, а что теперь находится на этом месте в наше время? Может, тоже порт? Даже если и так, то я определенно об этом не узнаю, а по местности я сейчас вообще определить ничего не могу. Все вокруг казалось чужим и диким, словно до цивилизации этой эпохи еще шагать и шагать. Я резко отвернула голову в сторону, увидев, как прямо под фонарем стоит шатающийся из стороны в сторону мужчина и справляет нужду. Вот вам и ужасный запах. Подвыпивших мужчин становилось все больше и больше, и я понимала, что, скорее всего, мы почти у паба. «Недоумок палубный, да я тебя...» «Прощелыга подкильная!» Со всех сторон доносились ругательства, и, увидев, как смутился Дилан, я усмехнулась. «Красные уши — это все-таки его изюминка». «Все в порядке, Дилан. Сейчас я Элет. Не забывай!» Поспешила успокоить парня. «Для меня вы все равно леди, что бы ни было на вас надето», — смущенно произнес он и остановился. «Приехали, леди». «Элиот», — быстро поправила я. «Не забывай об этом». Мы спешились, оставив лошадей за углом, и направились к пабу. Я взглянула на вывеску с говорящим названием «Якорь» и усмехнулась. «Да уж, со смекалкой у хозяина заведения, видимо, все в порядке». Дилан открыл массивную дверь и, как истинный джентльмен, попытался пропустить меня вперед, но я толкнула его в спину и последовала за ним. Надеюсь, что хоть сегодня удача будет ко мне благосклонна.